падкасты Радыё Свабода. Здравствуйте! С вами канал «Свабода Премиум». Я Юрий Друкохруст. А также наш сегодняшний гость – российский социолог Сергей Борисов. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Я хочу напомнить нашим зрителям, что Сергей в 2019 году вместе с Юлией Юшковой-Борисовой издал книгу «Понять Беларусь. Записки странствующих социологов». Это большое исследование, многолетнее исследование, насколько я помню, об общественном мнении Беларуси. Поэтому такой как бы достаточно общий. Возможно ли социология на войне? Ну вот сейчас уже по России опубликовано несколько опросов. Это ФОМ, ВЦИОМ, группы, которые называются «Хотят ли русские войны». Вот насколько, на ваш взгляд, вообще адекватны эти исследования и вообще исследования вот в такой ситуации, которая сейчас в России? Может быть, это все, в общем, по сути, отражение некого информационного шума, некого смятения в душах людей, и вообще говорить о каком-то их мнении, его точном отражении вообще невозможно. Да, вы в правильном направлении формулируете вопрос, в правильном направлении идет ваша мысль, потому что та ситуация, в которой сейчас находятся наши люди, я просто говорю, что поскольку я нахожусь в России, не являюсь, так сказать, гражданином России, я вынужден делать какие-то оговорки, иногда, скажем, и называть кошку кошкой. Вот, потому что за это уже предусмотрены какие-то сроки. Я заранее прошу извинить, что я какие-то вещи не буду называть их собственными именами. Так вот, вот в этой ситуации, когда твоя страна делает то, что она делает, да, то действительно у людей просто ломается картина мира. Она ломается, и в этот период подходить к ним с обычным исследовательским инструментарием, ну, я бы сказал, неразумно. Не то, что это совсем пустая трата времени. Нет, какие-то результаты всегда получаются. Но, во-первых, классические опросы, тем более сейчас они делаются почти исключительно телефонным образом, то есть вы не видите человека, с которым вы разговариваете. А этот человек задает вам вопросы по острейшим совершенно темам. Вот. Естественно, в этой ситуации, конечно, у вас включается и чувство самосохранения, у вас включается и очень сложный какой-то механизм вот внутреннего самоопределения. Понимаете, ведь когда вот это начинается, то у людей в сознании вот прилегает вот эта черта. Свои, чужие. Если не свои, а чужие, они враги. Это архаика наша. Это то, что под слоем цивилизации всей. Это то, что уходит там чуть ли не в биологию еще своими корнями. И поэтому многие люди, их ответ, он не обязательно неискренний, он не обязательно лживый. Но это не от, как правило, очень часто, это не ответ, собственно, на вопрос, а это скорее некий сигнал, который человек подает. Ведь смотрите, на самом деле, что заставляет меня говорить вот так, что в этой ситуации опросы, особенно телефонные опросы, а сейчас почти все опросы делаются через телефон. Или онлайн. Они все-таки... Ну да, но в любом случае там нет прямого контакта с исследователем. Вот понимаете, когда вот перед вами человек, он вас спрашивает, да, вы можете как-то понять, кто он, что он, как-то отнестись к нему, да, вот. А когда это просто голос по телефону, телефону. Ну, кто вам позвонил? Ну, они представились, да, вот такая социологическая служба. Правду говорят, неправду говорят, может, провокаторы какие-то, может, еще что-то такое. Это естественно. Вот, но что еще важнее? Смотрите, у людей в этой ситуации начинают включаться какие-то достаточно древние, архаичные, даже не установки, я бы их, может быть, инстинктами назвал. Да? Вот. И человек может руководствоваться какими-то мотивами, отвечая, совсем не теми, которые, ну, в обычное время, скажем, да, и руководят его поведением, его высказыванием. Что я имею в виду? Помните, есть такое высказывание, такой афоризм, или, как можно сейчас говорить, мем. Да, моя страна не права, но это моя страна. Это высказывание приписывают одному английскому офицеру. Да? Вот. Примерно в похожей ситуации. Есть люди, которые действительно так считают, что если уж вот такая ситуация возникла, такая заваруха, да, началась, то там свои, правы, неправы, но ты должен быть со своим. Вот. А потом вот там разберемся. Хотя жизнь показывает, что никакого потом там не наступает, но тем не менее. И какая-то часть людей, я бы не спешил их называть какими-то, знаете, злодеями, какими-то, там, я не знаю, кровожадными монстрами. Но они исходят вот из этой, даже не просто исходят, она у них вот, знаете, поднимается из глубин куда-то, да, из глубин, да, вот есть свои, вот есть не свои. Вот пошла вот эта драка, и в этой драке нужно быть со своими, а уж потом разбираться, кто был прав, кто не прав. Какая-то часть, и я лично знаю несколько человек, вполне, так сказать, приличных, вполне достойных, которые, для которых вот это в данной ситуации важнее. Какая-то часть считает, что, ну, если власть вот так делает, ну, скорее надо ее поддержать. Тем более, что мы понимаем, что информационное, видим, в каком состоянии находится информационное пространство, да, информационное обеспечение. В этой ситуации рассчитывать на то, что кто-то будет более-менее объективно освещать, очень сложно. И подавляющее большинство людей, ну, откуда они берут эту информацию для того, чтобы сформировать свое мнение? Они его и не формируют. Они просто вот среди этих, знаете, обломков вот этой картины мира, да, которая у них в головах, вы использовали такое поэтичное слово «смятение». Вот. Я бы сказал, что это просто какая-то каша такая, знаете, вот в головах у людей. И человек просто иногда хватается за то, что ему доступно. Вот. А что доступно? А доступна все равно пропаганда. Вот. Та пропаганда, которая до него настойчивее доходит, напористее, там, агрессивнее, вот. Он не может проверить, это так или не так. Но вот он так ориентируется. Причем, хорошо. Да, у меня к вам еще один вопрос, вот какого свойства, что... Ну вот действительно у многих представление о том, что вообще социология – это опрос. И вы вот сейчас сказали, почему это не совсем как-то точно. На самом деле социология – это просто изучение общества. Но может быть разное. В конечном счете были знаменитая работа двух американских социологов, которые изучали письма польских иммигрантов в Америке и таким образом изучали их мнение. Сейчас новые методы Big Data, так сказать, дают возможность анализировать гигантские объемы, скажем, постов в интернете, в социальных сетях и тоже делать какие-то выводы на этом основании. Вот да. Какие из этих методов вам кажутся более адекватными в нынешней ситуации? Может быть, вы знаете какие-то результаты? Вот я знаю, что, например, вот этот проект «Хотят ли русские войны», там кроме опроса был и анализ Big Data. Вот. Может быть, вы знаете какие-то другие исследования? Вы знаете, конечно, нет, к сожалению, у меня нет сейчас такого доступа к серьезным исследованиям, если они существуют. Давайте из этого исходить, да? Потому что это еще и технологически сейчас сложно. Это еще и иногда просто опасно. Вот. Потому что все-таки, если ты спрашиваешь про кошку, ты должен в анкете все равно кошку назвать кошкой. Вот. А когда ты уже немножко так, знаете, правой рукой чешешь левое ухо, да, вот, тут все равно уже начинается сбой такой лабораторной частоты определенной. В этой ситуации, конечно, коллеги ищут, очень напряженно ищут хоть какие-то возможности, хоть что-то зафиксировать. Тут я бы вот что сказал, понимаете, вот эта ситуация, когда человек, респондент, он может одновременно, отвечая на один и тот же, по сути, вопрос, но несколько по-разному сформулированный, дать противоположный ответ. Это и в жизни бывает обычно. И мы делаем какую-то на эту поправку. Но вот в такой острой, болезненной, предельной какой-то ситуации, да, на грани жизни и смерти, да, конечно, человек очень непредсказуем в своих реакциях. И это не важно, отвечает он на вопросы анкеты или он пишет пост. Потому что посты сейчас, ну, на 95%, это же чистая эмоция. Это понятно тоже. Вот. В этой ситуации вот эту протянуть цепочку, то есть полевые исследования, получили данные, обработали, проанализировали, да, она слишком длинная, чтобы ее делать. Мне, к сожалению, пока неизвестно. Я очень надеюсь, что это просто вопрос моей неосведомленности. Но, смотрите, ведь ну, были ситуации и до этой, это же не первая такая история, значит, в мире. И, ну, например, когда была война во Вьетнаме, помните, да, было массовое антивоенное движение в Соединенных Штатах. Там в самом многочисленном марше на Белый дом там шло несколько миллионов человек. Но вы знаете что? Опросы, которые тогда проводились в Америке, они ведь давали примерно 50-50. То есть какая-то часть людей, которая... Ну, не то, что вот эти люди были за войну, да, просто по каким-то соображениям, в том числе о которых я раньше сказал, ну, там, скажем, моя страна не права, но это моя страна, да, вот, еще по каким-то, почти половина американцев, они, в принципе, ну, не то, что они там горячо поддерживали войну в Вьетнаме, но они не поддерживали антивоенное движение. Просто антивоенное движение было очень активным, действительно реально массовым, да, и оно сыграло, кстати, почему Америка достаточно долго не выходила, кстати, из войны, в том числе потому, что вот общественное мнение и опросы, которые тоже тогда клали на стол власти, они тоже говорили, что, ну, не так все однозначно в общественном мнении. Просто люди, которые были там за продолжение, ну, они же не ходили на Белый дом с протестными маршами, они как бы сидели по домам. Но все-таки у них это было. Вот как в нынешней ситуации отделить вот эту, знаете, очень мощную, эмоциональную, моральную такую реакцию от реакции рассудочной? Я боюсь, что мы, социологи, пока еще этого не умеем делать. Сергей, ну, поскольку ситуация достаточно сложная с общественным мнением в России, в Беларуси она может быть в чем-то проще. Но Беларусь предоставила, государство Беларусь, страна Беларусь предоставила свою территорию для проведения этой, назовем ее так, операции, как принято официально называть ее в России. Вот. Но белорусские войска, по крайней мере, на данный момент, вот, когда мы с вами разговариваем, в этом не участвуют. И есть данные опросов, например, опросов в Chatham House, вот они провели в феврале, и сейчас уже вот подводят, так сказать, итоги. Один там факт установлен. Это то, что большинство белорусов категорически против участия Беларуси, белорусской армии, белорусских вооруженных сил в этой операции. Причем так думают многие из тех, кто поддерживает Россию в этом конфликте. То есть в этом смысле ситуация похожая на, скажем, 2014-2015 год, когда в Беларуси многие поддерживали, скажем, то, что происходило в Донбассе, поддерживали присоединение Крыма, а мы не-не-не-не, это нас не касается. Как бы вы прокомментировали вот эту разность как бы потенциалов? То есть в России, ну, многие говорят, очень близкие народы, так сказать, белорусы, россияне, но такое впечатление, что все-таки вот и война оказалась очередным водоразделом, что вот для, ну, судя по всему, по крайней мере, для значительной части россиян, это их война, как вы сказали, это моя страна, она ее ведет. А для белорусов это не наша война, это не наша спецоперация. Вот их. Ну, собственно говоря, вы задали вопросы, на него ответили, по-моему, правильно ответили. Действительно, эта разница существует и всегда существовала, потому что в Беларуси, конечно, нет вот этих вот рудиментов имперского сознания, в том числе рудиментов, которые довольно сильно влияют, конечно, на сознание современных россиян. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот те 30 лет, которые мы все-таки прожили, хоть и близко по-соседски, но все-таки в разных условиях, они подчеркнули вот довольно серьезную ментальную разницу, которая существует. Вот вы упомянули хороших, добрыми словами нашу с Юлией книгу «Понять Беларусь». Спасибо большое. Понимаете, мы когда изучали, мы что же вот это очень, очень остро чувствовали, что отношение к агрессии, отношение к, ну, скажем так, к силовым способам решения жизненных проблем каких-то, да, оно очень разное. Оно действительно очень разное. В Беларуси есть какая-то часть людей, которые как бы по инерции, они себя все-таки связывают больше с огромной империей. Пусть даже где-то, знаете, на втором-третьем плане, да? И там где-то, наверное, что-то можно зацепить и выудить вот это вот, ну мы-то, ого-го, да вы сейчас когда один, да мы там... Вот это вот то, что, знаете, трудно даже формулировать какими-то нормальными словами, но вот это вот ого-го, вот... Это вот есть, но этого в Беларуси и было гораздо меньше, и сейчас гораздо меньше, и я думаю, что белорусы, ну, люди здравы и прекрасно понимают, что если будет прямое вмешательство в конфликт и уже в эти боевые действия, то это будет иметь очень серьезные последствия. И самое главное, что здесь ведь происходит потеря нравственная, прежде всего. Да? То есть страна или страны, которые там в свое время спасли мир, которые получили огромный вот этот моральный капитал, и вдруг они его теряют, они его протрачивают. Да? Понимаете? И в России-то с этим сложно. А уж в Белоруссии-то, разумеется... Поэтому ведь главный вопрос, который сейчас задается там в России, зачем? И те, кто на опросах говорят против, и те, кто говорят за, и те, кто говорят какие-то промежуточные дают варианты, никто, вот я вас уверяю, да, по крайней мере, по тому кругу людей, с которыми я общаюсь, они не понимают, зачем. То есть возникает большой разрыв между поставленными целями, которые вообще-то и поставлены как-то туманно, как-то невнятно, как-то по-дурацки, и самим вот этим действием, таким брутальным, таким кровавым, таким, значит, Ну, понимаете, есть вещи, которые никогда не проходят без следа, и след от которых остается на десятилетия и даже на века. Вот я думаю, это моя гипотеза, что у белорусов очень обостренное вот это вот чувство плохих последствий и желание избежать плохих последствий. Да? Вот эта фирменная белорусская осторожность, померковность, да? она ведь воспитывалась веками, и она воспитывалась неумозрительно, она как на собственной жизни, на собственной шкуре. Белорусы это понимали, что и пока есть возможность не встревай. Вот. Я думаю, что здесь работает это. Там, конечно, очень тонкий вопрос, как это влияет на лояльность к власти в Беларуси. Но тут скорее линия разделения, она проходит вот не по той линии, которая последние годы была. Вот протест и лояльный сегмент, протестный и лояльный. Тут как-то эта линия, скорее всего, проходит немножко по-другому. Но если бы вы мне сказали, что там, скажем, 80-85% населения Беларуси против, я бы этому совсем не удивился. Сергей, следующий у меня вопрос о том, я понимаю, что он достаточно гипотетичный. Как изменится отношение к России? Как меняется отношение к России? Потому что все опросы в течение десятилетий показывали, что в Беларуси есть большой пророссийский сентимент. Это не всегда означало, что эти люди хотят там объединиться с Россией. Скорее нет. Как раз количество тех, кто хотел объединиться, всегда было очень небольшим, там несколько процентов. Но пророссийский сентимент всегда был очень большим, и это, кстати, показали и протесты 2020 года, когда вышли огромная масса людей, не только политические активисты, а сотни тысяч, то их настроения были зафиксированы, и они отнюдь не были антироссийскими. Вот. И вот теперешний шок, как он это изменит? Пророссийский сентимент сохранится, пророссийский сентимент, скажем, редуцируется, уменьшится, он как бы изменит свою структуру, то есть часть уйдут очень существенно от России, то есть прочь от России, так сказать, а часть, может быть, наоборот, скажет сами себе: мы русские, вот вчера мы были белорусами, а сегодня, раз вот так, все, мы русские люди, вот тут живем в Беларуси. Вот ваш прогноз, как будет это меняться? Ой, вы сами, вот из заданных вами сегодня вопросов, это самый сложный, потому что там, понимаете, у людей в головах и в душах настолько сложный происходит процесс. Я думаю, что ответ на этот вопрос очень сильно зависит от того, все-таки Беларусь однозначно будет посажена вот в один окоп, да? Или все-таки вот эта вот позиция не то чтобы над схваткой, но все-таки не участие прямого, она будет выдержана. Вот я думаю, что от этого будет зависеть очень многое. Понимаете, Россия уже понесла огромные репутационные потери и будет продолжать их нести. Это вообще, это может быть самое тяжелое, в долгосрочной перспективе, да? Понятно, что сейчас гораздо важнее это жизнь людей, которые они отдают, которые у них забирают. А вот в долгосрочной перспективе именно репутация, она легко теряется, но очень долго восстанавливается. Так вот, в мире вот это вот давление, да, плохой репутации, конечно, оно будет сказываться и на Белоруссии. Тем более, что уже сейчас основные санкции, они наложены вместе с россиянами и на белорусов. То есть, условно говоря, говоря там уголовным языком, Россия и Беларусь для многих в мире подельники. Вот. И поэтому, соответственно, нужно не наказывать обоих, и нужно относиться. Вот это отношение плохое, да, оно будет распространяться. В любом случае Беларусь, ну, уже понесла вот эти потери. Потом, понимаете, когда, ну, например, спортсмены, да, отстраняются от участия. По этому поводу что же не все в мире говорят, ну, да, это, конечно, политика, мы понимаем, мы это осуждаем, но вот зачем там певицу Нетребко там увольнять, да, зачем там спортсменов вот российских и белорусских как бы отстранять? Вроде бы это ни к чему. Я думаю, что вот если Беларусь сумеет сохранить собственный голос вот в этой перепалке глобальной, и если все-таки она найдет возможность как-то дистанцироваться, то тогда есть шансы на то, что она будет. Но дистанцирование предполагает все-таки то, о чем вы говорили, отношение белорусов к России. Да? Потому что если, ну, гипотетически говоря, а вот скажем, по какой-то причине общественное мнение в большинстве своем оно склонилось к поддержке того, что делает Россия. Так? Тогда власть говорит, ну что, значит, вот сам Бог велел нам быть в этом окопе. Мы, конечно, постараемся не встревать там в самые горячие места, в точке. Мы постараемся как-то все это минимизировать. Но уж мы в окопе, так в окопе. Это один вариант. Второй вариант, если все-таки общественное мнение будет говорить, слушайте, но это не наша война. Это не наша война, потому что у нас есть свои отношения с Украиной. Украинцы нам братья не потому, что у нас с русскими, с россиянами особые отношения. У нас отдельные свои отношения. И мы не хотим их разрушать из-за интересов третьей страны. Хотя бы и тоже братство. Вот. Если вот это будет, я бы по-человечески, конечно, хотел на это надеяться. Сложно сейчас в наши времена надеяться на хорошие варианты развития событий. Но я думаю, тогда, вот тогда. И отношение к России, оно, понимаете, оно как бы зависит. Дело в том, что Россия, вот я сейчас скажу не бесспорную вещь, все-таки в мире, помимо силы там, международного права, помимо силы каких-то общечеловеческих нравственных норм, гуманистических, все-таки есть и право силы. Это не значит, что того, кто этой силой обладает, уважают. Но с ним считаются. Ведь логика Кремля, она на том и построена. Вот мы сейчас будем демонстрировать силу, да, и с нами будут считаться. Я как-то не очень уверен, что это про правильный расчет, но они исходят из этого. И тогда, скажем, Беларусь, небольшая Беларусь рядом с огромной такой вот Россией, да, скажет, ну, слушайте, ну, надо быть реалистами, тут сила, давайте-ка мы это самое, мы не будем тут задираться, мы не будем, значит, показывать свой характер, вот мы как-то подстроимся под силу. Вот это вот, это тоже вот глубоко ментальное, архаичное какое-то чувство, поведение, потому что мы все очень хотим, чтобы мир современный управлялся не правом силы, чтобы он управлялся по правам закона, чтобы он управлялся правом разума и правом добра. Но мы видим, что к прискорбию это не совсем так. А может быть, в каких-то случаях совсем не так. Что право силы все равно что-то для себя еще отвоевывает. Вот как белорусы оценят это? Либо они скажут, ну да, да, ну что делать? Ну вот, вот так. Вот если на улице мороз, надо одевать теплую одежду, шапку, там утеплять жилище. Ну что делать? Конечно, нам бы хотелось, чтобы погода была, чтобы было там плюс 20, а не минус 30. Ну, на улице минус 30. Ну, вот Россия вот такое она сделала. Ну, она же вон большая, сильная, у них ракеты, там, то все, 5-е, 10-е. Ну что ж мы будем дергаться-то? Вот это такое обывательское в каком-то мере чувство самосохранения. То есть вот что победит? Что победит? Конечно, отношение прежнее не останется. Это можно сказать однозначно. Оно изменится. Но либо это будет... Вот я как бы с разных сторон подходил. Я попробую сейчас просто очень коротко резюмировать. Значит, будет, я думаю, у немалого числа людей вот позиция, что, ну, это мой, вот у меня сосед, он такой немножко буйный, но он сильный. Но я не буду против него задираться, да? Я буду считаться с тем, что он такой, и как-то буду стараться подстраиваться. Какая-то часть, конечно, будет больше подвержена, ну, вот, мировому мнению о том, кто есть кто в этой ситуации. То есть оценки-то уже прозвучали, они расставлены. И Беларусь – это часть тоже мирового информационного пространства. Все. Тем более, что все-таки, ну, мы знаем, что в Беларуси совершенно особенное отношение к войне и к ее последствиям. Кстати, вот я не очень уверен, как повлияет вот это. Понимаете, в России, вот тут есть тонкость, в России, вот сейчас четвертое после войны поколение, это те, для кого война, это вот танчики, да? То есть три поколения, как мы вот убедились, три поколения память о войне живет. Она реальна. Четвертое уже, ну там нет уже передаточного поколения, да? Вот. В Беларуси ведь все-таки еще пока, насколько я знаю, Беларусь, эта боль, она еще не ушла. Все равно это еще близко. И вот как эта память о той войне наложится вот на восприятие этой ситуации, я не знаю, что здесь произойдет. Да? Будут ли эти два сегмента памяти жить как бы немножко отдельно, вот это одно, это другое, либо они как-то соприкоснутся, и они дадут что-то неожиданное, не знаю. Очень хотел бы это знать и понять. От этого, кстати, очень сильно зависит судьба Беларуси, по-моему. Потому что вот, ну, сложилось вот, да, за последние там два года, два, вот это вот некое такое зыбкое напряженное равновесие, да, примерно между лояльным, так сказать, сегментом и протестным. То есть протест, да, его загнали вглубь, он там, но он же не ушел. И более того, количественно он не уменьшился. Ну, чуть-чуть немножко лояльное ядро увеличилось, просто за счет того, что часть колеблющихся, она тоже сказала, ну что плевать против ветра, да? Вот. А так-то, в принципе, соотношение. Вот как на это соотношение сейчас повлияет восприятие той гадости, которая происходит между Россией и Украиной? Я не знаю, я очень хотел бы знать. Я очень хотел бы, может быть, и что-то поисследовать в этом направлении. Вот. Но я думаю, что Беларусь на такой сейчас важной развилке, на такую важную развилку вышла своего развития. Дай бог вот на этой развилке правильное направление. Понятно. Спасибо. Спасибо большое, Сергей. А нашим зрителям я напомню, что за тем, как будут развиваться события, за тем, как будет меняться общественное мнение и в России, и в Беларуси, они могут следить на YouTube-канале «Свобода Пи». Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг. Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Привітанне, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами праздзе Дмітрий Гурневіч, а сёння са мной на зусі з Францыі Сергій Савельєў, беларус, які вядомы тым, што вывез з Расіі тэрабайты матэрыялу, прысвечаныя катаванням расійскіх турмах. А якраз у апошнія гадзіны Сергій стаў яшчэ вядомы тым, што заняў, прынамсі так паведамляюць сродкі масавай інфармацыі, віллу дачкі Пуціна ў Францыі для патрэбаў украінскіх уцекачоў. Зараз мы з Сергеем пра гэта паговорым. Прывітанне, Сергей. Здравствуйте, здравствуйте вам и всем зрителям. Сергей, ну абсолютно невероятная информация про то, что вы заняли виллу дочки Путина во Франции. Нагадайте, расскажите докладнее, подумайте, что отбылось, где эта вилла находится, и как вам удалось туда уголь трапить? Вилла находится в Биарице. Известно, что она принадлежит клану Путиных-Шамаловых. И в настоящее время мы уже получили документальные подтверждения о том, что Шамалов имеет непосредственное отношение к владению этим земельным участком и самой виллой стоимостью многие миллионы евро. А для того, чтобы понимали уважаемые зрители, этот человек включен в санкционные списки Соединенных Штатов, Великобритании, Евросоюза, еще ряда стран. Так что мы уже начали подготавливать необходимые документы для запросов, отправления запросов в французское правительство, в мэрию Биарица, для того, чтобы хотя бы временно действительно это строение, в это строение были допущены действительно беженцы от войны, беженцы от репрессий, беженцы от пыток и в целом беженцы от режима Путина и Лукашенко и того, конечно, что они сейчас творят вместе. Як это выглядало на практике? Просто вы звернулись просто до влады, или вы уже там физично побывали в этом доме? То есть там есть, нема? То есть, да, естественно, я физически там побывал, пробыл там около суток, конечно, заснял довольно много материалов о том, о внутреннем строении, какое количество комнат, там, скажем, санузлов, потому что в первую очередь нам было интересно посетить ее именно с точки зрения размещения беженцев, какое количество вообще эта вилла сможет принять. Оказалось, что довольно много, около 20 человек. Это место оборудовано 8 спальнями, 2 кухнями, практически при каждой спальне присутствует свой санузел, то есть там очень комфортно, могут разместиться около 20 человек. В случае, конечно, если это будет одобрено, потому что пока у нас уже, я не знаю, следили ли вы за этой новостной повесткой, но, к сожалению, нам пришлось ее покинуть при поддержке французской полиции. Да, была информация, что вас недавно затримали, так? Да, мы были задержаны. Я, Пьер Хафнер, это руководитель французской организации «Либерте, свобода», с которым с ним и еще с его коллегой, и также политическим беженцем из Российской Федерации, собственно, у нас при поддержке ГУЛАГу нет, конечно же, и возникла вообще в целом эта идея. И да, в настоящее время, конечно, не побывав там внутри, не получив уже материалы документов из полиции о том, что Шамаловы действительно имеют непосредственное отношение к этой вилле, у нас не было бы фактически юридических оснований для того, чтобы признать, что этот дом следует изъять в соответствии с санкционными списками. Но теперь у нас такие подтверждения документальные имеются. То есть все это, конечно, никаких обвинений нам не было предъявлено, нас очень быстро отпустили, в этом плане все совершенно в порядке, все в рамках закона, всем были предоставлены переводчики, адвокаты, смогли объяснить эту ситуацию, и, то есть, да, действительно, никаких обвинений не было предъявлено, никакое дело не было возбуждено, все абсолютно в рамках закона. Нам предъявить даже в административном плане оказалось нечего. С точки зрения, естественно, французского законодательства. Расскажите, как это выглядело на практике? То есть вы находите некую виллу, так? Вы ведаете, где она находится. Там некто жил, это недобудованный будинок. Как вы туда могли его углетать? Это чужая властность, и по французским законодательству, в принципе, любым европейским вас фактически могли там даже застрелить, владельники этой сядибы. Нам было достоверно известно, что там никто не проживает долгое время. То есть вилла полностью достроена, она полностью готова. В какие-то моменты туда приезжали родственники Путина, одна из его дочерей, ее бывший супруг, насколько я знаю, тоже вот это Сёма Шамалов. Но уже долгое время ее никто не посещает. И единственное, здесь есть только француженка, женщина, которую наняли вот эти, Путин и Шамалова, для того, чтобы она периодически, время от времени заходила на эту виллу, проверяла там коммуникации, ну, что-то такого плана. А постоянно там никто не живет, там никто не находится. И именно от Пьера, Хафнера, нашего знакомого, и одного его коллеги, благодаря им, в общем-то, удалось попасть внутрь, все осмотреть, даже остаться там на какое-то время. Вот, и все изучить, и, да, как я уже упоминал, получить, наконец, документальное подтверждение, что действительно у нас теперь есть юридические основания для того, чтобы эта недвижимость могла быть реквизирована. Расскажите, что там у этой вилли есть, коли это все-таки вилла дочки Путина, как это выглядит, потому что, ну, скажу широ, подается, что широко у СМИ, принамсі, про эту виллу не поведомлялось, або, принамсі, человек, который там внутри про это не рассказывал, я такого не встречал. Ну что ж, это только одна из вилл, которые принадлежат семейству Путину. Нам известно на данный момент о двух, возможно, есть другие, потому что, как правило, они все оформляются через подставные фирмы, либо через на тех людей, которые напрямую с самим Владимиром Путиным никак не связаны. Поэтому здесь, естественно, возникают такие сложности с доказательной именно базой. Но, тем не менее, внутри... Это большая, шикарная вилла, трехэтажная, с прилегающей территорией, с видом на Атлантический океан, с бассейном на территории, с парой кухней, несколькими санузлами, 8 спальнями, тренажерным залом. Прошу прощения. То есть, да, очень большая, комфортабельная вилла, на самом деле. И а там фотоздымка у Путина в очки? Нет. Ну, честно хочу сказать, что чтобы нас не обвинили там в каких-то кражах или порче имущества, естественно, никакие личные вещи мы там не залазим, не лазили по шкафам или полкам. То есть у нас такой цели не было в целом, в принципе. Потому что, естественно, потом мы не могли просто дать основания, чтобы нас потом обвинили там в краже каких-нибудь миллионов евро, которые там в шкафу якобы лежали бы, например. Поэтому, конечно, такого мы ничего не делали, не исследовали. Ну, как бы на виду ничего не было. А врача полиции кто-то побывал за стеной? Как вы сказали, администратор, кто-то с вами поразмовляет там просто, вот, или потолмачить, что стукнете, но это чужое, что вы тут могли робить? Мы объяснили, как есть. Действительно, так как не было найдено никаких следов взлома, порчи имущества, либо его пропажи, конечно, никаких обвинений предъявлено не было. То есть даже под административный кодекс Франции они не подпадают. А какие, на вашу думку, есть шансы, как там соправды вы смогли проживать украинские утекачи? Вообще, в свете последних событий, такого стремительного расширения вот этих санкционных списков, то, что рано или поздно это коснется имущества, тех, кто так или иначе относится к этому режиму. Мне кажется, это просто вопрос времени. И наша цель – это в первую очередь постараться ускорить этот процесс, мотивировать их и как-то, ну, по крайней мере, и привлечь, конечно, к этому внимание общественности. Сергей, а вогуле, вы думаете, это справедливо, что дочка Путина повинна отказать за свою батьку? Я считаю... Так, давайте поразмыслим, наверное, немножко с другой стороны. А вы считаете справедливо, что миллиарды рублей были украдены у налогоплательщиков для того, чтобы приобрести шикарные виллы в Испании, во Франции, какие-то для своих родственников, для своих детей, для детей их детей? И на протяжении 20 лет... Где же это злочинство? А лишь мы не ведаем, на кольки, кто куплял эту виллу докладно, за какие гроши. По крайней мере, это может явиться катализатором для проведения проверки о законности приобретения этой недвижимости и о вообще в целом легальности средств, на которые это было приобретено. Угу. А скажите, а у вашей околицы, где вы проживаете, уже есть украинские утекачи, до раньше, после войны? Да, да, уже есть. А як увогуле вот ваша держава, Франция справляется, то есть это некие великие потоки, там где они проживают на улице, потому что в Празе, где мы находимся, тут десятки тысяч, больше уже миллионы, у самой Чехии сотни тысяч так само. Mm-hmm. Это в Заходней Европе отчувается, что это начинает робиться с правда такой неконтролированным потоком. Нет, действительно видно, что это набирает обороты. Все-таки понятно, что страны, которые непосредственно граничат, скажем, с Украиной, они приняли на себя основные потоки, но в то же время и следующие страны, они тоже приезжают, уже знаю, что даже здесь, в этом небольшом городе, где я живу, уже есть украинцы, именно беженцы после начала военных действий. Мне кажется, это будет только усугубляться, если, конечно, это просто братоубийственная вот эта война не будет прекращена в ближайшее время. Да, речь, это один навело российских, скажем, олигархов або людей, приближенных до Путина. Если у вас там планы, скажем так, раскулачить больше? Раскулачить, здесь все-таки не идет о каком-то захвате, насильственном рейдерском захвате территорий каких-то. Нет, в первую очередь, я же говорю, это миссия гуманитарная с целью привлечения к этому общественности и правительства стран. Это то есть ничего противозаконного мы не совершили, это было прекрасно доказано полицией французской, которая не смогла выдвинуть нам никаких обвинений. И точно так же в рамках правового поля мы собираемся работать. Я бы не стал употреблять слова вроде как захват или еще чего. Это такой публицистичный прием. А скажите, ведомо, что у Лондоне это уже, скажем, является практикой, так, когда позбавляются российские олигархи нерухомости и будут передавать украинским утекачам. Чи вам ведомо такие выпадки уже у Франции, или это будет прецедент? Махчима? Возможно. Возможно. Я бы пока не стал загадывать наперед. Пока таких случаев именно о Франции я не слышал. Но, возможно, в скором времени это случится. И опошнее питание. Вы не имели никаких неприятностей апрача полиции с кем-нибудь, кто погрожал вам, настойливо потребовал кинуть эту идею, как две лодочки Путина передать украинским утекачам? Нет, честно говоря, нет. Вообще я не сталкивался с какой-то негативной реакцией. Единственное, у многих людей там возникали вполне какие-то обоснованные опасения по поводу, в общем-то, законности всего вот этого. То есть как же вы якобы так вот туда проникли там. Ну, опять же, проникли – слово не подходящее, потому что никакого взлома не было проведено, полиция осмотрела весь дом, все абсолютно было не тронуто. А я тогда вы зашли туда? Просто практично мне цикаво. Открыли дверь ключами. Ясно. Да. То есть, и вот. Поэтому... Извините, я потерял... Так, я имел на увазе не только... Я показал про некие погрозы, або то, что кто-то с нами не сгоджается. Нет, и поэтому да. Единственное, возможно, кого-то волновал вот именно правовой аспект. Но так как действительно никаких законов мы не нарушили, мы собираемся и дальше работать в рамках правового поля, этот вопрос уже отпал сам собой. А в основном это только слова поддержки, понимание и в целом солидарность. Кажучи про Махчима некие, скажем, претензии, я имею на увазе не только французы, я имею на увазе Махчима, некие спецслужбы, некие особы, яким вы насолили, потому что я просто нагадаю, что вы опубликовали все это видео к этому Ваню, и я думаю, что мало людей у осяроди Владимира Путина любит вас. Мало, наверное, не то слово, но да, я понимаю, но... По крайней мере, с открытыми проявлениями какой-то агрессии, либо я не сталкиваюсь. Там мы не будем уже какую-то информацию говорить, которую получаем от источников, которые, в частности, поступают к Владимиру Осечкину. Но мы относимся к этому спокойно и ко многому, в общем-то, мы готовы. Дякую, великий Сергій. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Сергій Савельєв, білорус, дякуючи якому на Захід були передадені відео катування в російській тюрмі про організацію правоборончої ГУЛАГу НЕТ. І сьогодні от якраз Сергій став героєм захопу вілли дочки Володимира Путіна, якою він і його колеги планують передати на для потреби українських втікачів. Дякую, Лік Сергій, і за те, що були разом з нами. Дякую глядачам, глядали канал «Свобода преміум». Всього вам самого доброго і залишайтеся за свободою. Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг. Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком. Вітаю, шановне господарство. Коментатори, шукаючи яскравого образу для описання марнатравства у тяжкий час, кажуть «пір у час чуми». Ці гета по-білоруску. Вираз «час чуми» без піру у нашій культурі ёсць. Гета аповість Уладзіміра Арлова про Міколу Гусоўскага, але там дурнаватых святкаванняў няма. Гета песня металёвага гурта «Кароль Стар». Тут про тяжкий выбор, так само без пиру. Дык вось, само по себе слово «пир» абсолютно не белорусское. Белорусская народная мова и нават официйные словники его не ведают. Это российское слово, церковно-славянизм. А як по-нашему назвать шумное застолье? Самая вычерпальная назва – беседа. Слово старожитное, агульнославянское, означало неколи посиделки поза хатою. Народная песня «Веселая беседочка» менавіта про застолье. Беларускі композитор Мікола Шчаглоў-Кулікович, чыё імя нельга было ўпамінаць за саветамі, быў і даследнікам. У працы «Беларуская народная песня ў творчасці выдатных кампазытараў» Кулікович піша пра Фредерыка Шапена. У «Гран фантазі адюр» выступае жартлівая беларуская песня «Вясёлая беседачка». Яна ёсць асноўнаю тэмаю другой часткі фантазіі і праходзіць у колькі варыяцыях. Выкарыстана гэта песня з вельмі войстрым розумам, арыгінальнасцяй і мастацкім смакам. Вось фрагмент шапэнавай вялікай фантазіі ў выкананні Артура Рубінштейна і філадельфійскага аркестру, дырыгент Юджын Ормандзі, запіс 69-го году. «Вясёлая беседачка». Так цяпер называюць фальклорныя калектывы. Ёсць ансамбль тэлерадыёкампаніі «Бяседа» са стылізаваным пад фальклор рэпертуарам. Слова «бяседа», аднак, ён ужывае правільна. Добры звычай старадаўні запрашаць гасцей у дом, сабірацца на беседу за святочным за столом. Таму па-нашаму не пір, а бяседа. А вось у паўднёваславянскіх, сербскай, балгарскай, славенскай, беседа стала абазначаць размову, гутарку. Такое значэнне замацавалася і ў расейскай мове, а расейская беседка, па-беларуску альтанка. На вакацыях пад акацыяй у альтанцы сядзела Аліцыя, элегантная і выкштацоная, і чытала на памяць Горацыя. Элегантная і выкштацоная, і чытала на памяць Горацыя. Расійскае слова «сабеседаванне» важнае для абітурыентаў ці тых, хто наймаецца на працу. Па-беларуску «субяседаванне» абітурыента і выкладніка, хоць такое слова афіцыйна ўжываецца, па-праўдзе мае абазначаць зусім іншы жанр – за чаркай. Размова ж з мэтай высветліць памкненні ды схільнасці чалавека – сумоўе. Пра застолле па-беларуску кажам і «банкет» – гэта даўняе народнае пазычанне з нямецкай. Але адкуль вобраз банкету падчас чумы? Аказваецца, аўтар выразу Александр Пушкін. Маленькую трагедыю «Пір во время чумы» ён напісаў на аснове эпізоду з драмы шатландскага пісьменніка Джона Уілсона «The City of the Plague» – «Чумны горад». Але ў ангельскай мове выраз накшталт «A feast in time of plague» або падобны, як фразеалагізм, не ўжываецца. Такім чынам, «пір во время чумы» – культурная цытата, узятая менавіта з расейскай літаратуры. У еўрапейскіх мовах бытуе іншы выраз – пра біблійнага апошняга валадара Бабілёну, якога звалі Бальтазар, у грэцкай традыцыі Валтасар. У ноч, калі персы захоплівалі Бабілён, ён наладзіў шумны банкет. Раптам на сцяне з'явілася таямнічая рука і напісала словы. Мені, мені, тільки о фарсі. Мені, мені, тільки о фарсі. Палічыў, узважыў, дзялю па-арамейску. Гэта быў знак канца Бальтазара, ён загінуў у тую ж ноч, і канца Бабілёну. Таму ў мовах нашага цывілізацыйнага кола бытуе выраз «Бальтазараў банкет». «Белшазарс фіст» па-ангельску, «Белсазарова гостіна» па-чэску. Вобраз адчайнага банкету ў абліччы смяротнае небяспекі ўвайшоў у еўрапейскую культуру. Араторыя Георга Фрыдрыха Гендаля 1744 году. Выдатны фільм паводле Фазіля Іскандэра «Ноч са Сталінам», які выкрывае псіхалогію крывавага дыктатара, мае другую назву, па-расейску «Піры Валтасара», то бок «Банкеты Бальтазара». На раскошным банкеце ў Абхазіі, дзе ўсе трасуцца ад жаху невядомасці, дыктатар дазваляе сабе жартаваць. О, варадара! О, варадара! О, варадара! О, варадара! О, варадара! О, варадара! Тихие деревья. У них на Кавказе есть молельное дерево. Оно перестроилось. Если по нему сильно ударить палкой, оно прозвенит. Кумхоз, колхоз. Маем і свой літаратурны вобраз для абазначэння недарэчнай весялосці, дурнаватага імкнення святкаваць, калі вакол бяда. Усё ж лагічна, калі звяртаемся не да Пушкіна, а да Купалы, дзень народзінаў якога акурат ушанавала сведамая Беларусь. Вяселле на пажарышчы – вобраз з класычнага купалавага абразка ў паэме «Сон на кургане». Ах, ах, чым вас прывітаем, чула-чула, галубочкі, вашы звонкія званочкі, так усе мы вас чакалі, каравай прыгатавалі, а які ж ах быў удачны, каб вы зналі, які смачны. Такім чынам, па-беларуску, пра тое, што ў нас творыцца, скажам або «Бальтазараў банкет», або «Вяселля на пажарышчы». З вамі быў Вінцук Вячорка. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.